опять предложил кофе и пообещал сейчас же засесть за доклад. На холодной, со всех сторон продуваемой лестнице Инна развернула бумажку с адресом. Адрес был совсем незнакомый. Неизвестно, что она ожидала увидеть. Возможно, и нет ничего странного в том, что корреспондент не появляется в редакции. Что ему там делать, если он внештатник и задания получает по телефону, а выполняет их по компьютеру? Тем не менее, странным казалось, что главный не знает его в лицо. Так не бывает. «Не бывает», — отчетливо повторили каблуки. На улице было морозно, солнечно и очень много крепкого холодного воздуха. Инна полной грудью вдохнула и выдохнула, прогоняя из легких и головы желтую сигаретную вонь. Ее машина в клубах белого дыма была совсем близко, и она вдруг расстроилась, что ей не придется идти. Так хотелось еще немного побыть в этом солнечном, холодном, величественном мире. Если бы у нее был сын, она взяла бы его кататься на лыжах. Они поехали бы на берег Енисея, где меньше всего торосов и не слишком высоко, и катались бы, и валялись в снегу, и визжали, и устали бы, и в сумерках поднимались на горку, чтобы съехать еще один раз, последний. А дома их ждал бы обед, и теплый плед, и хорошая книжка, одна на двоих. И в конце концов он уснул бы у нее под боком, с разгоряченными щеками, спутанными светлыми волосами и длинной худой спиной. Она открыла дверь и села на заднее сиденье. «Уже?» — удивился Осип. Он знал, что ее визиты в редакции, как правило, бывают затяжными. «Хорошо, что я успел, а то ждала бы». «Ты уезжал?» — рассеянно спросила Инна. «Да недалеко. Заправился и в монтаж заскочил, а то мы с тобой без запаски ездим, как пижоны малолетние. Думаю, выйдет не скоро, успею». И успел. Что-то укололо ее в мозг, и она даже тряхнула головой. Здорово уколола. Вчера, пока она была с Ястребовым в эфире, верный Осип Савельич вполне мог успеть доехать до ее дома, войти и собрать с пола все газеты. Почему она не подумала об этом раньше? Ведь она, приехав домой, в кабинет не заходила и понятия не имеет, остались там газеты или уже пропали. Почему Ястребов? Почему не Осип? Почему не Юра, который так и не догнал их на пустынной дороге? Почему не горничная Наташа, которой не существует в природе, то есть в хозяйственном управлении? Инна закрыла глаза. Эфир закончился. Она поговорила с Ястребовым и на первом этаже обнаружила мрачного Осипа, который пенял ей за то, что она выставила Александра Петровича дураком. Он вполне мог и не смотреть, а спросить у кого-то, о чем шла речь. Не было никаких проблем с ключами, особенно у своих. И Юра, и Осип отлично знали, что за притолокой по сибирской традиции Инна держит запасной ключ на тот случай, если внезапно нагрянет муж, когда он еще мог нагрянуть, или подруга Арина, или свекровь прилетит из Москвы с кастрюлькой котлет, такое тоже бывало. Осип знал о газетах. Осип знал все. По крайней мере, гораздо больше, чем Ястребов. Юра тоже знал об этих проклятых газетах. Он заехал за ней перед эфиром и видел разосланное в кабинете газетное поле. Юра не знал про улицу Ленина, а Осип знал. Осип сказал ей, что, по слухам, «За всеми нынешними темными делами в крае стоит Ястребов». Осип сказал, что Ястребов Петрович сотрет ее в порошок. Осип чего только не сказал. «Как узнать? Как, черт возьми, узнать правду?» «Ты что притихла, Инна Васильевна?» «Ничего. Я думаю, Осип Савельич, не мешай мне». Осип оскорбился. Он вовсе не мешал. Он осведомлялся и контролировал ситуацию. Он засопел, но Инна не обращала внимания, смотрела в окно. «Разгадка тайны начинается с правильных вопросов». «Какой вопрос самый правильный?» «Самый правильный вопрос — кому это выгодно?» «И кому же?» «Смерть губернатора Мухина выгодна его политическим конкурентам. Ястребову, Якушеву, который автоматически из замов стал действующим губернатором. Пусть и О. Пока Мухин был жив и здоров, Якушев оставался вторым лицом. Всегда. Теперь стал первым и вполне самостоятельным. Специалисту по гробам фамилия Небезенчук, израильскому бизнесмену и борцу за женское равноправие Валентину Григорьевичу Хрусту от смерти Мухина тоже весьма ощутимая польза, опять же, в смысле будущих выборов. Кто из них мог решиться на убийство? Инна смотрела в окно. Никто. Ястребов не в счет. Свекровь говорила: кишка тонка. Очень верно. Все они были политиками средней руки, за исключением Ястребова, который вообще политиком не был, больше промышленником. И насколько Инна его узнала, убил бы, не задумываясь, если бы кто-то угрожал его семье, бизнесу, карьере. Больше смерть губернатора невыгодна никому. Семье? Нет, никогда. Они остались сирыми и убогими, и некому защитить и обогреть их, чему свидетельство губернаторская дочь, почти потерявшая разум от горя и слабости. А Осипу, к примеру? Осипу губернаторская смерть выгодна? Инна посмотрела в крепкий затылок. Затылок выражал оскорбление чувств за то, что его так грубо отшили с вопросами. Осип был с ней на улице Ленина. Ей впервые пришло в голову, что она понятия не имеет, чем занимается ее водитель, когда она его не видит. Вполне возможно, что, выждав время, он вошел следом за Инной в темный купеческий подъезд, а потом в квартиру губернаторского сына и... Нет. Даже додумать до конца она не могла, хотя первое правило ее жизни гласило «никогда и ничего не бояться». Зачем Осипу смерть Мухина и его жены? Он-то не претендовал на трон и вряд ли когда-нибудь станет баллотироваться на выборах. А газеты, которые пропали? А ЗГ, которого никто не видел? А сбежавший маньяк, которого не было? А горничная, которая оказалась не горничной? И еще губернаторская дочь с нелепой историей о том, что она видела, как убивали ее мать. И еще Глеб Звоницкий, который видел неизвестного, шедшего за Катей по пустой темной улице. И еще Юра, который появился в студии значительно позже, чем должен был появиться. Почему вместо 10 минут он ехал 20? А преступление, наказание, грехи, искупление История с утопленницей. В своем кабинете Инна первым делом переобула промокшие и посмотрела на телефон, прикидывая, не позвонить ли домой, не спросить ли у Кати, как она себя чувствует, и решила, что звонить не станет. Как бы Катя себя ни чувствовала, Инне все равно некогда с ней возиться. Секретарша принесла поднос с кофейника и чашку и большой лохматой киви на тарелочке. Знала, что ни тортов, ни пирогов Инна есть не станет, а фруктик ничего, скушает. Инна задумчиво скушала фруктик. Ей хотелось найти Ястребова немедленно. Посреди совещания или заседания, или что он там делает сейчас, и спросить, кто убил Мухиных и зачем. Ей хотелось выйти в приемную и схватить Осипа за кожаные грудки, потрясти хорошенько и вытрясти из него правду. Ей хотелось вытащить из-за стола Юру, посмотреть ему в лицо и потребовать объяснений и оправданий. Еще хотелось подняться на один этаж в приемную Якушева и устроить ему скандал, жуткий и ужасный, такой, чтобы в результате она убедилась, что он ни в чем не виноват. Ничего этого делать нельзя. Она знала, что убийца следит за каждым ее шагом, и для него она как на ладони, а она даже не знает, в какой он стороне. Сверяясь по бумажке Сидора Семеновича, она набрала телефонный номер и долго ждала ответа, вся подобравшись. Никакого ответа. Корреспондента Захара Юшина не было дома, по крайней мере, в том месте, где он проживал согласно прописке. Инна разыскала в столе телефонный справочник Белоярского края и стала листать. Вот интересно, Белоярский край огромный. Сколько-то Бельгии, сколько-то Голландий, княжеств Монако вообще не счесть. А справочник даже не слишком толстый. Мало людей в Белоярском крае. Мало людей, телефонов, домов, машин. Много тайги, Енисея, алюминия, угля, разных разностей, которые озолотят того, кто откусит от них кусочек. «Богатство России будет прирастать Сибирью». Это еще в школе проходит. Да только до богатства этой самой России никому нет никакого дела. Зато вожделенный кусок, который так хочется, и который многим не по зубам, в один прекрасный день вдруг возьмет да и задавит откусившего, как золото задавило падишаха в мультифильме про антилопу. И Мухин тут ни при чем. Мухин любил машину «Волга», салат столичный в квадратном соуснике, полированные шкафы и зеленые портьеры. Да, он купил дочери квартиру, а сыну еще и работу. Но все это убогие мелочи по сравнению с возможностью купить весь мир. Нет, два мира по цене одного. А такую возможность кусок Сибири, взятый в личное пользование, вполне обеспечивал. Убить за нее ничего не стоит. Хоть один, хоть два, хоть 10 раз. Инна долистала до Заболотского района и стала читать. Больниц в районе оказалось несколько. В Заболотске только одна. Инна стала звонить туда. Долго не соединялась, потом соединилась, но неправильно, потом опять не соединялась. И когда она, наконец, дозвонилась, выяснилось, что звонить надо в другое место. И там долго и придирчиво выясняли, зачем ей телефон спецучреждения. И она что-то врала. И когда телефон, наконец, получила, чувствовала себя почти что кандидатом в это самое учреждение. Прежде чем звонить, она тихонько выглянула в приемную. Осипа не было видно. Дверь в комнату помощника прикрыта. Секретарша бодро и безостановочно стучала по клавиатуре компьютера, как пить дать писала непутевой Инна дочери курсовую или доклад, чтобы даже щелочки не осталось. И вернулась к телефону. Спецучреждение ответило быстрее, чем больница. Инна попросила телефон главврача, и бодрый старческий голос уверил ее, что это и есть главврач Егоров Иван Адамович. «Здравствуйте, меня зовут Инна Селиверстова. Я начальник управления информацией края». «Ох ты!» — тягостно вздохнула трубка. «Опять пресса на нас войной пошла». «Так? Нет?» «Нет», — удивилась Инна, — «не так». «А что такое?» «Да вот», — бодро начала Инна, — «у нас тут целое дело вышло. Какой-то корреспондент написал, что от вас маньяк сбежал, а оказалось, что это неправда. Теперь вдруг выяснилось, что и опровержения не было. А публикация непроверенных и заведомо ложных сведений, милая моя», — перебил ее дребезжащий голос Ивана Адамовича, — «драгоценная, вы что, только недавно работаете?» «Почему?» — удивилась Инна. «Да потому что никому мы не нужны. И еще опровергать, если на нас набрехали. А что люди целый месяц по домам сидели, носа высунуть не смели, так на то всем наплевать». «Я и собираюсь исправить ошибку», — уверила его Инна. Ей было неловко. «Помогите мне, Иван Адамович». «С удовольствием, величайшим и всем, чем могу, только должен поставить вас в известность, что Белоярские вести перед нами извинилась. Так сказать, кулуарно, так сказать, по-тихому. Но все же извинения были принесены». «Да не за себя мы обиделись. На нас чего только не говорят. Чуть ли не детей едим. А людей по всему району перепугали. Вот что плохо». «Так? Нет?» «Так. Чем помочь, драгоценная Инна Васильевна?» «В заметке сказано, что от вас сбежал маньяк, преступник. Он сбежал и скрывается где-то в районе. Скоро доберется до Белоярска. Что из этого неправда?» «Все», — решительно высказалась трубка. «Все абсолютно. Во-первых, мы никакой не изолятор для принудительного лечения преступников. Мы просто психиатрическая больница номер 43. Мирное учреждение. У нас не бывает маньяков, милейшая Инна Васильевна. Так? Нет? У нас психически нестабильные больные, шизоиды, истероиды, параноидальные и депрессивные психозы. Да, и, конечно же, Инна перебила. Ей не хотелось ничего знать о том, сколькими способами человек может сойти с ума. «Иван Адамович, а кто от вас сбежал? Или никто не сбегал?» «Выдумки. Выдумки все, да еще опасные. У нас медицинское учреждение, а меня мэр на ковер вызвал, и давай шпынять. Больные от тебя бегут, пресса пишет. Нехорошо. Так, нет?» «Нехорошо», — согласилась Инна. «Так откуда корреспондент взял, что кто-то там сбежал?» «Вот уж не знаю», — язвительно уверил Иван Адамович. «Это вам видней, потому что вы за информацию отвечаете. Так, нет?» Инна согласилась, что отвечает. «И совсем ничего такого, что могло бы навести корреспондента на такой странный материал». Ну, кажется, она теперь всерьез рассердила Ивана Адамовича. «Милейшая, драгоценная, алмазная Инна Васильевна, не знаю я, что могло бы, что не могло бы. Может, ему тоже, знаете, неплохо бы нервную системку у нас подлечить, так сказать, вдали от суеты жизни. Далекий, но отчетливый голос то наплывал, то пропадал, и Инне казалось, что неведомый Иван Адамович извивается, словно колышемый волнами. Единственный прискорбный случай, когда погиб человек больше 3 лет. Даже. Какой случай? Драгоценная вы моя, Инна Васильевна. Я поведаю вам, конечно же, но вы уж постарайтесь, чтобы в газетах про это не писали, что у нас тут сплошные побеги до убийства, до маньяки. Так, нет? Какой случай, Иван Адамович? 2 утонули у нас. Больной и санитар. Мы бельишко, знаете, сами стираем своими силами. В прачечной в основном больные трудятся, кто поспокойнее. Ну, полощем в реке, конечно. Вот больной полоскал, да вдруг бросился. Санитар вытаскивать его. Да обоих и утянуло. По весне случилось, холодно еще было. Так и не спасли. И криминала никакого, как видите. Вряд ли пациент психиатрической лечебницы, утонувший 3 года назад, мог быть как-то связан с губернатором или его семьей, или предвыборной гонкой. И поэтому Инна спросила просто так. «А как его звали? Того больного?» «Да на что он вам, драгоценная Инна Васильевна? Уж это вам в ваших информационных делах точно не понадобится». Иван Адамович как будто зазмеился, утек, а потом вернулся в Иннино ухо. «Так-с, звали его Георгий Мурзин». «Как?» Иван Адамович помедлил, словно сверился с записями. «Георгий Мурзин». «Да я помню его, дражайшая Инна Васильевна, отлично помню. Очень милый был человек и болен не так, чтобы уж очень. А санитар?» «Что санитар? Как его звали?» «Его звали? Фамилию только помню, а имя вылетело. Фамилия Юшин. А имя какое-то странное такое. Мокий или как-то Захар», — подсказала Инна сухо. «Захар», — согласилась трубка немедленно. «А вы его знали, любезная Инна Васильевна?» «Черт побери! Черт побери все на свете!» Катя сказала, что Любовь Ивановна, толковавшая про преступление с наказанием, спросила у нее, помнит ли она, как утопилась Маша Мурзина 20 лет назад. Георгий Мурзин, пациент психиатрической лечебницы, выходит, тоже утопился. Да еще вместе с санитаром. Впрочем, кажется, санитар остался жив и здоров и теперь пописывает в газеты пакостные статейки про родное медицинское учреждение. То есть, побывав в весенней Енисейской воде, он из санитаров переквалифицировался в журналисты. Господи, как разобраться во всем этом? Инна опять, как тогда в редакции, взялась рукой за лоб. «Инна Васильевна, драгоценная, слышите ли вы меня?» «Да-да, Иван Адамыч, куда-то вы пропали?» «Ну, ясность внесена?» «Так, нет?» «Да», — крикнула Инна, «да, спасибо». И, памятуя Штирлица, быстро произнесла какую-то чепуху о том, что она поставит перед журналистами вопрос об ответственности за печатное слово. Извивающийся голос главврача кисло поблагодарил ее, и Инна положила трубку. Телефон сдавленно тренькнул, прощаясь с Заболоцком. Там, в этом Заболоцке, «Сказочной красоты церковь на рыночной площади», — вспомнила Инна, — «времен Ермака. Небольшая, чистенькая, вся изукрашенная резьбой и мозаикой, как индийский храм. И на Рождество там жарко, и подрагивают белые свечи, и пахнет и елкой, и медовым воском, и зеленые лапы перевиты атласными лентами». И в горячем воздухе словно плавится золото, так сияют иконы. Великий пост, внутри торжественно и строго, как будто тонкое покрывало наброшено, чтобы приглушить сияние, чтобы мысли не отвлекались, не утекали в житейское, обыденное, привычное. Все словно в ожидании великого чуда, которое придет, только если очень ждать, как в детстве, ни о чем больше не думая. Отец Михаил, даром что отроду 27 лет, такой установил порядок, такое уважение заработал, такую жизнь вокруг себя наладил, что года в 3 все интересы Заболоцка, состоявшие в изготовлении и употреблении самогона, потихоньку переместились к храму. Отец Михаил все свои силы, коих оказалось немерено, отдавал делу, которое почитал хорошим и нужным. Человек, убивший губернатора и его жену, свои силы тоже употреблял на дело. Отвратительное, как все на свете, в чем присутствует насилие и смерть. Инна совсем не была уверена, что ей удастся победить, разве что к отцу Михаилу за благословением обратиться. Мобильный телефон залился синим светом и утробно жужжа стал мелко трястись и ехать по полировке стола. Инна покосилась на него, но отвечать не стала. Телефон еще немного потрясся и затих. Инна взяла его в руки и посмотрела на номер. Звонил бывший муж. В другое время она кинулась бы перезванивать, не говоря уж о том, что не ответить не посмела бы. Но сейчас ей было не до мужа и его звонков. Георгий Мурзин? Имел он какое-то отношение к Маше или нет? Скорее всего, имел. Вряд ли это такое необыкновенное совпадение, хотя Мурзиных в Сибири пруд пруди. Если имел, то какое? Отец, сын, сват, брат? Ах, черт побери, как же она не догадалась спросить у Ивана Адамыча, сколько лет было покойному Мурзину? Зачем бывший санитар Юшин написал в газете про побег маньяка? Заведомую ложь написал, и вовсе не от новостной бескормицы, а в каких-то собственных целях, совершенно непонятных, зловещих, пугающих. Почему никто не знает его в лицо? Почему никто не подходит к телефону по адресу, выданному ей в редакции? И почему? Почему так получилось, что во всем этом должна разбираться она, Инна Селиверстова, руководитель управления информацией, мирный государственный чиновник, брошенная жена и хозяйка двух кисок, у которых никого нет, кроме свекрови и Осипа? Что она станет делать, если Осип замешан? Как она станет с ним бороться? Что тогда будет с ее жизнью? В кабинет просунулась Юрина голова и жалостливо поинтересовалась у Инны, запланированы ли на сегодняшний день важные дела. «А что?» — рассеянно спросила Инна. «Я плохо себя чувствую», — с избыточным трагическим пафосом доложил Юра. Как большинство молодых мужчин, он очень опасался за свое хрупкое здоровье, контролировал пульс, держал в столе градусник и аспирин, налегал на витамины и, если уж простужался, то сидел дома всласть, жалел себя, оборачивал горло водочными компрессами, поминутно мерил температуру и совершал все положенные в случае простуды обряды и ритуалы. Инна, которая пробегала все свои недомогания как ничего короткую дистанцию и вообще не знала, скорости. Как можно так сладко и радостно болеть. «Инна Васильевна», — хрипло воззвал Юра, — «разрешите домой?» «Конечно», — разрешила она с улыбкой. «Идите, Юра». «Какая температура? 37,1 или 2?» Юра помолчал уязвленным мужским молчанием, но это не означало, однако, что начальница уязвила его до такой степени, что он готов остаться на работе и продержаться до самого вечера. «У меня, наверное, давление», — пожаловался он и как бы в изнеможении прикрыл глаза. «Я вызову врача». «Купите лимон», — посоветовала Инна. «Заварите шиповник. Завтра все пройдет». «Нет-нет», — испугался Юра. Такой легкомысленный подход к болезни никак его не устраивал. «Я чувствую, что к завтрашнему дню положение только ухудшится». «Конечно», — успокоила его Инна, — «непременно ухудшится. Езжайте домой и лечитесь». «Спасибо вам, Инна Васильевна», — с жалостливым удовлетворением произнесла Юрина голова и скрылась. Инну такое положение дел даже устраивало. Не придется поминутно докладывать помощнику, куда она пошла и что именно там делала. Из телевизора, показывающего местные новости, Инна узнала, что Александр Ястребов, перекупивший у Владимира Адмиралова бельуголь, сегодня приехал на производство и был встречен, если не враждебно, то до крайности холодно. Адмиралова знали и уважали. Ястребова никто не хотел. Кроме того, он был фигурой совершенно новой, пришлой, чужой, и людей раздражало, что он с такой бесцеремонностью моментально полез в цари, наделал своим приездом шуму, на похоронах стоял в первых рядах, почти под руку с премьером, хотя покойного губернатора знать не знал. «Все подходцы, видать, все затеи», показали и Ястребова. Мрачного, насопленного, голова вперед, как у быка, который никак не решит, кого боднуть. Длинное черное пальто не слишком шло ему. В свитере и джинсах на Инниной кухне он выглядел куда как моложе и человечнее. Впрочем, без всякого свитера и без всяких джинсов у нее в постели он тоже выглядел ничего. Тут она вдруг смутилась, как девочка, пообещала себе, что больше ни за что не станет думать о нем и ни разу не вспомнит, что он ее любовник, что она знает его запах, вкус, особенности, шероховатость щеки и гладкость ступней. Все то, что женщине лучше не знать о мужчине, который находится на другом берегу проклятой реки Иордан. Она выключила телевизор и походила по кабинету, останавливаясь у каждого окна. Если в деле замешан Осип, значит, она пропала. Убить ее ему ничего не стоит. Он все время рядом с ней, так близко, как только возможно. Если в деле замешан Якушев, она пропала. Он занимает сейчас слишком высокое положение, чтобы Инна без всякой поддержки и страховки смогла бы ему противостоять. Если в деле замешан Юра и еще губернаторская дочь и ее муж, обладатель инициалов ГЗ Геннадий Зосимов и еще Глеб Звоницкий, обладатель тех же инициалов, бывший охранник и нынешний ФСБшный майор, она все равно пропала. Потому что не умеет найти черную кошку в темной комнате, даже зная, что она там есть. Нет, Она не разрешит себе так думать. Она может все на свете. Она умна, решительна и всегда думает на один ход вперед. Сейчас неизвестно, чей ход. Кто быстрее и решительней, тот раньше пойдет. И не хотелось, чтобы первой оказалась она. Это означало бы, что для последнего выстрела противнику придется занять единственно возможную позицию. О том, чтобы на эту позицию вывела его она сама. Она поедет по адресу, полученному в редакции, и поговорит с этим самым Захаром Юшиным, если только он на самом деле существует. Если его не существует, она поедет в Заболоцк, повстречается с Иваном Адамовичем, посмотрит историю болезни Георгия Мурзина и личное дело санитара Юшина. Если главный врач поверит очередной ее лжи, и если она к тому времени все еще будет жива. Примерно через полчаса ее вызвал Якушев. Она побежала пешком. Лифт всегда ехал слишком медленно. Ей показалось подозрительным и странным, что Якушев вызвал ее так внезапно, хотя ничего в этом не было ни подозрительного, ни странного, и ей очень хотелось задержаться по дороге. Ее задержал Юра, так и не оправившийся ублажать свой насморк. Он вышел ей наперерез из коротенького коридора, в которой Инна только собиралась войти. «Инна Васильевна!» — воскликнул он конфузливо. «А я вот лимон нашел!» И показал лимон, словно нашел его на полу. «Вот и хорошо!» — похвалила Инна. «А в Приангарск вы перезвонили?» «Конечно!» «Соврали, что я больна и потому не приеду?» Помощник не дрогнул и глаз не отвел. «Что вы, Инна Васильевна?» Сказал, что в связи с трагическими обстоятельствами все руководство края должно оставаться на своих местах. Инна посмотрела на него. Похоже, что именно так он и сказал, поганец, руководство края. Ему-то, ясное дело, выгодно быть помощником руководства края, а она со стыда сгорит. «Юра, я ведь просила вас не называть меня руководством края. Я пока еще не первый вице-губернатор и не губернатор. Они — руководство края, а мы с вами — госслужащие и только». Юра смотрел на нее покрасневшими от простуды кроткими глазами, кивал и соглашался. Инна была совершенно уверена, что он даже не слушает ее. «Инна Васильевна, можно я попрошу вашего водителя отвезти меня домой? У меня температура поднимается, а я свою машину утром отдал в гараж на профилактику. Думал, сам доберусь, а тут вдруг расклеился». Этим чудесным, мужественным словом Юра именовал свою температуру в 37,1 градуса. Быть может, даже и 2, или уже подбирается к 3. Инна разрешила забрать Осипа. Прошла коротенький коридорчик и страшно удивилась, не обнаружив на месте ни секретаря, ни помощника. Так не бывает. Начальство всегда должны охранять. А если глупый рядовой работник вдруг решит сунуть нос в хозяйские покои, подать челобитную или что-то в этом роде, кто сможет его задержать, не пустить, остановить, если перед дверью никто не сидит? Кроме того, подумала она рассеянно, очень странно, что... Дверь распахнулась. «Инна Васильевна, Сергей Ильич вызывали?» «Вызывал», — согласился Якушев. Вид у него был озабоченный, в то же время деловитый. Он кинул на полированный секретарский стол норковую шапку, которая завертелась, поехала и чуть не свалилась на пол, зажал между коленями портфель и стал в нем рыться. Рыться ему было очень неудобно. Инна наблюдала. Якушев досадливо покрутил головой, плюхнул портфель на стул и продолжал копаться в нем, но уже с комфортом. «Я тебе одного человечка дам», — говорил Сергей Ильич. — Он предупрежден. Ты к нему съезди, потолкуй про финансы для твоего праздника. Он в финансах все понимает. До последнего рубля учитывает. «Значит, праздник уже мой», — подумала Инна стремительно. «Какое интересное изменение терминологии. Главное, неожиданное. Он тебе посоветует, если сам. Он такие дела любит. Они ему это создают, как его, доброе имя. А у него своего нет? Чего? Доброго имени. Что ты, Инна Васильевна, не смеши меня, ей-богу. У того в бизнесе доброе имя, кто конкурентов мочил, а стали доказывать и ничего не доказали. Вот это самое доброе имя и есть». Он еще немного порылся. «О встрече я договорился, а дальше ты уж сама. На, вот она, карточка. Встреча завтра в 6 на его территории». «Как?» — не поняла Инна. «Уже завтра? А чего тянуть-то? Я тебе 10 раз сказал, ты вообще с этим делом не тяни, Инна Васильевна. Дорогой яичко, к Христову дню. Да я его даже не знаю, этого человека. Тебе и не надо. Достаточно, что я знаю. Твое дело его уговорить. Ты у нас это лучше всех умеешь». Инна молчала. Якушев подогнал к себе свою шапку, схватил и со всего размаху нахлобучил на голову, как будто сток посадил. «А мне ехать надо. Теперь Катюха пропала, не знаем, куда одевалась. Господи, вот так живешь-живешь, да не знаешь, где оно тебя подстерегает, самое страшное». «Сказать?» — подумала Инна. «Сказать или не сказать?» «Наверное, надо сказать. Вряд ли Якушев сдаст Катю ее неведомым врагам, которые шли за ней через темную ночь. А так будут искать, весь город на уши поставят. Не найдут, выйдет следующий грандиозный скандал с привлечением общественности, прессы и всего остального». «Сергей Ильич», — начала Инна, — «вы не волнуйтесь, но мне кажется, я знаю...» Дверь в приемную распахнулась, и на пороге показался Симоненко с какими-то синими папками в руках. Сбоку папок болтались белые канцелярские завязки. «День добрый», — выговорил Симоненко и окинул Инну и Якушева таким подозрительным и опытным взглядом, что оба немедленно почувствовали, что ведут себя неприлично. Вполне можно было и не стоять вдвоем в пустой приемной, и Инна вполне могла отодвинуться на шаг другой и уж оттуда, из отдаления, вытянуть шею и рассмотреть оставленную визитку. А Якушев вполне мог бы застегнуть пальто, а наличие шапки на голове неубедительно. Нет, неубедительно. «Если ты ко мне, Василий Иванович, — сказал Якушев, — веско, видно, обиделся на подозрительный взгляд, — то меня уже нет. Я уехал». «На 5 минут всего, Сергей Ильич». «Не на 5 секунд. Говорю же, нет меня». И словно для того, чтобы подтвердить сказанное, стремительно вышел вон из собственной приемной. «Упустил», — с сожалением произнес Симоненко и неприязненно посмотрел на Инну. «Уж она-то своего не упустит. По телевизору вон, как все про нее говорят, один другого хуже, а она в полном порядке. Даже Сергей Ильич возле нее гоголем ходит, хотя ему-то уж постеречься бы. Я тоже пойду, Василий Иванович, до свидания». «А чего тут работников никаких нет, ты не знаешь?» «Каких работников?» «Ну, секретаря или Валентины Ивановны, помощницы. Куда они сгинули-то все?» «Не сгинули мы», — раздался от двери запыхающийся бас, и в приемную ввалилась та самая Валентина Ивановна, раскрасневшаяся с мороза в распахнутом коричневом пальто. Симоненко она улыбнулась, а на Инну даже не взглянула, потому как терпеть ее не могла. «Нас Сергей Ильич отпустил». Помощница распахнула шкаф, достала вешалку и стала пристраивать пальто. «На полдня. Я перед выходными никогда не успеваю ни на базар, никуда. Беда прямо с этим временем». Инна ногтем подцепила с полированного стола визитку, но гад кивнула во враждебное пространство, образованное Симоненко и помощницей Якушева, и пошла к двери. На лестнице перед большим зеркалом она остановилась и повернулась, чтобы убедиться, что сзади у нее все в порядке. Просто так, потому что эти двое смотрели слишком уж пристально. Хорошо, если дырку не прожгли. Даже очень красиво. Сзади все было в порядке. Она повернулась, сбежала на один пролет и замерла. Навстречу ей поднимался Ястребов Александр Петрович. Она не была готова увидеть его, словно материализовавшегося из ее мыслей. Жестом английской королевы Елизаветы, подающей руку лорду-канцлеру, Инна однажды своими глазами видела этот неподражаемый жест, исполненный достоинства, самодостаточности и, как бы это выразиться, глубочайшего равнодушия ко всему, кроме внешней формы, которую приходится соблюдать. Инна положила руку на полированные перила и продолжала спускаться. Только поравнявшись с ним, она повернула голову. «Здравствуйте, Александр Петрович». «Здравствуйте, Инна Васильевна. Готовитесь сегодня снова в эфир? Отстаивать интересы демократической прессы?» Укол был так себе, не очень болезненный. Все потому, что Александр Петрович тоже заранее не подготовился. «Сегодня у меня выходной. Сегодня я ничьих интересов не отстаиваю». «Напрасно». Не надо было спрашивать, но она все-таки спросила. «Почему?» «Потому что без вашей энергичной поддержки их никто отстоять не сумеет». «Вы мне льстите. И не думаю даже. Я просто констатирую факт». Инна посмотрела ему в глаза, черные до самого дна, как ночное небо над Енисеем. Оторвалась от них, будто вынырнула, и быстро прикинула, спросить или нет. Спросить очень хотелось, но инстинкт самосохранения вопил все громче. «Не смей, не смей!» И, конечно, она посмела. В конце концов, она никогда и ничего не боится, и это должно быть известно всем. «Ты вчера забрал у меня газеты?» Ястребов так удивился, что у него даже уши шевельнулись, по крайней мере, так показалось Инне. «Какие газеты?» «На полу в кабинете лежали газеты. Когда ты ушел, не осталось ни одной. Зачем ты их забрал?» Он всегда соображал молниеносно и понял, что она вовсе не шутит, не выдумывает и не пытается его подловить. На самом деле у нее были какие-то газеты, которые кто-то забрал, и для нее это важно. «Я не забирал никаких газет. У меня своих полно. Мне твоих не надо». Инна посмотрела на него и ничего не поняла, врет или нет. «Когда ты пришел, дверь была открыта, правильно?» «Да». «Ты вошел в дом и увидел меня на лестнице, правильно?» «Пока да». «На полу в кабинете были разложены газеты. Ты видел их?» Ястребов честно попытался вспомнить. Вспомнил, что было темно, и сказал: «Было темно». «Я знаю», — с досадой возразила она. «Но когда наверху свет, все равно видно, что там внизу. Ты видел на полу в кабинете газеты?» «Нет». «Почему ты говоришь «нет», если только что говорил, что было темно?» «Потому что было темно». «То есть ты не видел газет из-за того, что было темно? Или их все-таки не было?» «Иди ты к черту!» — вдруг сказал он весело. «Когда я вчера пришел, мне было наплевать на газеты». «Глубоко и искренне». Она опять посмотрела ему в глаза. Никакого движения мыслей или эмоций, как в черной дыре, в которой нет ни малейшего проблеска энергии. «А что такое с этими газетами? Тебе нечего читать на ночь? Или ты недовыполнила норму по сбору макулатуры? Мне нужно бежать, Александр Петрович. Я понимаю, Инна Васильевна. И на этом самом месте, когда они уже готовы были разойтись, он вверх, она вниз, их засек Василий Иванович Симоненко, с грохотом обрушившийся из двери одним пролетом выше.